Глава вторая. Королевский кавалерист. В Сандхерсте Уинстон проучился с сентября 1893 года по декабрь 1894, и этот период оставил у него намного больше положительных воспоминаний, чем все школьные годы. «Если в школе я был одиночкой», — писал он впоследствии, «то в Сандхерсте обзавелся кучей друзей». Трое-четверо из коих здравствуют по сей день. Остальные ушли из жизни. Многих друзей и просто ротных товарищей унесла англо-бурская война, почти всех остальных прикончила мировая. Немногим уцелевшим вражеские пули порвали бедро, грудь, лицо. Привет им всем. Порядки в Сандхерсте были строгие. Подъем в 6 утра и до 4 дня уроки по картографии, тактике, фортификации, военной администрации, полковому счетоводству, освоению стрелкового и артиллерийского вооружения, юриспруденции, а также физкультура, стрельба, копание окопов, строевая подготовка и верховая езда. Вечером у курсантов было свободное время и, наконец, в 11 часов отбой. При этом учеба на кавалериста и правда обходилась гораздо дороже, нежели на пехотинца, так что лорд Рэндольф сетовал не зря. Помимо мундира и оружия, курсанты должны были содержать за свой счет грума, двух строевых лошадей, одну-двух охотничьих лошадей, а также обязательный набор лошадей для игры в поло. Для сведения, сегодня содержание одной лошади обходится в среднем в 20 тысяч рублей в месяц. Здоровье Уинстон всегда был достаточно слабого, поэтому учеба и такой жесткий режим давались ему нелегко. Борясь с усталостью и нервным напряжением, он начал курить и понемногу пристрастился к спиртному, впрочем, в меру, не больше других. Зато ему нравились изучаемые дисциплины. Нравилось и то, что, в отличие от школы, в Сандхерсте учат не мертвым языкам, а современным практическим дисциплинам. Поскольку, как уже говорилось, он всегда легко изучал то, к чему у него лежала душа, можно не удивляться, что поступил он туда самым низшим баллом, а на выпускных экзаменах был уже в двадцатке лучших. «В Сандхерсте я все начал сызнова. Меня уже не тянуло назад. Давнее отставание в латыни, французском или математике мы все начинали с нуля и на равных. Курс обучения составляли тактика, фортификация, картография, военное право и военное администрирование, плюс строевая подготовка, гимнастика и верховая езда. Не хочешь — ни в какие игры не играешь. Дисциплина была строгой. Занятия в классах и на плацу тянулись долго. К вечеру все валились с ног от усталости. Меня увлекали в первую очередь тактика и фортификация. Отец распорядился, чтобы его книгопродавец, мистер Бэйн, обеспечивал меня книгами для учебы. Скоро подобралась военная библиотечка в подкреплении регулярным занятиям. Мы рыли окопы, насыпали брустверы, обкладывали траверсы мешками с песком, вереском, фашинами или решетчатыми ящиками с щебнем. Фашина — крепко связанные пучки прутьев. Мы ставили рогатки и закладывали фугасы, мы подрывали железнодорожные пути пироксилиновыми шашками, учились взрывать каменные мосты и наводить понтонные или из бревен. Мы чертили контурные карты всех холмов в окрестностях Камберли, прокладывали рекогносцировочные маршруты в разных направлениях, намечали линии сторожевого охранения для авангарда и арьергарда и даже решали кое-какие несложные тактические задачи. Обращению с гранатами нас совсем не учили. Этот вид оружия считался безнадежно устаревшим. Гранаты вышли из употребления еще в XVIII веке, и в современной войне толку от них не предвиделось. Иногда меня приглашали отобедать в штабном колледже в миле от нас, где умнейших армейских офицеров готовили к высшему командованию. Здесь учили распоряжаться дивизиями, армейскими корпусами и даже целыми армиями. Разговор шел о базах, снабжении, коммуникациях, о железнодорожной стратегии. Восторг. Думалось только, что все это, к сожалению, одна игра фантазии, что время войн между цивилизованными народами навсегда отошло в прошлое. Родиться бы пораньше, лет на 100, вот была бы красотища, чтоб 19 тебе стукнуло в 1793 году, когда впереди больше 20 лет войн против Наполеона. Такое не повторится. После Крымской войны британская армия ни разу не палила по белокожим. Нынешний мир делается все более рассудительным и миролюбивым, и вдобавок демократическим. Великое время отшумело. Уинстон Черчилль. Мои ранние годы. 1874-1904. 20 февраля 1895 года Уинстон Черчилль получил звание младшего лейтенанта и был зачислен в один из самых блистательных полков английской армии — 4-й гусарский полк Ее Величества. А меньше чем за месяц до этого, 24 января, умер его отец, лорд Рэндольф. И хотя он уже давно был болен, Уинстона его смерть сильно потрясла. Все мои мечты о совместной деятельности с ним, о вступлении в парламент на его стороне и с его поддержкой растаяли словно дым, — вспоминал он. Теперь мне оставалось лишь следовать его целям и отстаивать его память. Это вообще был тяжелый для него год. 2 апреля скончалась бабушка по материнской линии, а 3 июля от острого перитонита умерла его любимая няня, миссис Эверест, о которой он говорил, что это был самый дорогой и самый близкий друг в первые 20 лет моей жизни. Спустя много лет, вспоминая свою старую няню, безжалостно выставленную родителями с работы после того, как в ее услугах перестали нуждаться, он писал: «Когда я задумываюсь о судьбе бедных старых женщин, за которыми некому присмотреть, которым не на что дожить последние дни, я радуюсь, что приложил руку к той системе пенсии и страхования, какой нет ни в какой другой стране и которая так их поддерживает». Смерть близких людей и совпавшее с этим начало военной карьеры заставили Уинстона резко повзрослеть. Детство осталось позади. «Мир существует, чтобы быть завоеванным», — заявил он, составляя план кампании по достижению славы. Он быстро понял, что военная карьера не совсем для него. Его главное оружие — слово. Но чтобы превратить слова в деньги и карьеру, сначала надо было повоевать, тем более это так увлекательно. «Чем дольше я служу, — признавался он в письме матери, — тем больше мне нравится служить, но тем больше я убеждаюсь в том, что это не для меня». Эндрю Малхолланд в своей книге «Черчилль. История за час» пишет, что молодой Черчилль жаждал приключений, риска, общественного внимания и, конечно, денег. Их семья никогда не была особо богата, и хотя мать ему помогала, этих средств и офицерского жалования было явно недостаточно для того образа жизни, который он хотел вести, чтобы достойно смотреться в кругу своих блестящих товарищей. И тогда он предложил газете «Daily Graphic» поработать на них в качестве военного корреспондента. Идея оказалась удачной и положила начало его многолетней журналистской и литературной деятельности. По контракту с газетой Черчилль вместе со своим приятелем Реджинальдом Барнсом отправился на Кубу, где недавно началась война за независимость. Куба была испанской колонией, но в середине 1890-х влияние Испании ослабевало, зато усиливалось влияние США. По пути туда он впервые побывал в Соединенных Штатах, которые произвели на него неизгладимое впечатление. В Нью-Йорке он остановился в доме знакомого своей матери Берка Кокрена, известного политика, депутата от Демократической партии в Палате представителей Конгресса США. Яростная риторика Кокрена, его политические связи и деловые ужины привели Уинстона в восторг. Он уже подумывал о политической карьере, но теперь желание попробовать себя на этом поприще превратилось в твердое намерение. На Кубе он впервые попал под пули, Причем это случилось в день его рождения. Ему исполнился 21 год. Кубинские повстанцы показались Черчиллю бездарными непрофессионалами. Да и испанская армия также не вызвала у него особого уважения. С другой стороны, он признавался, что именно там, на месте, впервые взглянул на конфликт по-новому. Раньше он полностью сочувствовал мятежникам, но, поставив себя на место испанцев, понял, что, как представитель одной великой державы, не может не понять другую державу, которая не хочет потерять колонии. Тем не менее, в целом, поездкой на Кубу Уинстон остался доволен. Здесь он сочинял живописные репортажи для Daily Graphic, а также пристрастился к гаванским сигарам, которые курил до конца жизни. Вернувшись в Англию, он вместе со всем полком получил назначение в Индию, которая была тогда британской колонией, в Бангалор. Индия его не слишком интересовала, хотя позже он с удовольствием описал ее в мемуарах. Но тогда он большую часть времени проводил за чтением британских газет, следя за событиями на родине, в промежутках между газетами успевая поучаствовать в подавлении мятежных пуштунских племен и описать эти события уже в качестве корреспондента The Daily Telegraph. Кроме того, именно в Индии его вдруг одолело желание учиться. Возможно, дело было в том, что теперь, выбрав путь политика, он сравнил себя с наиболее выдающимися государственными мужами и понял, что сильно уступает им по широте и глубине знаний, а если он хочет обойти их, уступать ни в коем случае нельзя. «Только зимой 1896 года, когда я отгулял на земле 22 года, меня вдруг потянуло к учебе. Я начал ощущать свое полнейшее невежество в очень многих наиважнейших областях знания. У меня был недурной словарный запас. Я любил слова и ощущение, когда они с поразительной точностью ложатся во фразу, словно пенни в щель игрального аппарата. Я ловил себя на том, что употребляю много слов, точного значения которых не знаю. Мне они нравились, но я стал их избегать, боясь оскандалиться. Словом, я решил осваивать историю, философию, экономику и подобные им науки. Я написал матери, просил присылать книги по этим отраслям, и она живо откликнулась. Каждый месяц почта доставляла мне посылку с основополагающими, на мой взгляд, трудами. С ноября по май я каждый божий день по 4-5 часов читал книги по истории и философии. Республика Платона. Практической разницы между ним и Сократом я не углядел. Политика Аристотеля под редакцией нашего доктора Уэлдена. Шопенгауэр о пессимизме. Мальтус о народонаселении. Происхождение видов Дарвина. Все это вперемешку с трудами менее достойными. Занятное я получил образование. Во-первых, я подошел к нему с пустым, алчущим умом и с крепкими челюстями. Сглатывал все, что мне попадалось. А во-вторых, рядом не было никого, способного подсказать «этому уже нет веры» или «прочти полемический труд такого-то, два мнения помогут тебе уяснить суть проблемы» или «на эту тему есть книжка получше» и так далее. Вот тут я впервые позавидовал университетским сосункам, у которых есть прекрасные наставники-толкователи, профессора, всю жизнь набиравшиеся знаний в самых разных областях и жаждавшие поделиться накопленными сокровищами, пока не накрыла тьма. А сейчас мне жаль этих студиозусов, когда я вижу, как легкомысленно они упускают сквозь пальцы драгоценные, быстро приходящие возможности. Человеческая жизнь должна быть распята на кресте либо мысли, либо действия. Без труда — беда. Уинстон Черчилль. Мои ранние годы. 1874-1904. Кроме всего прочего, в Индии Черчилль решил, что уже дорос до того, чтобы из журналиста превратиться в писателя. Это намерение подогрели лестные отзывы о серии его статей, а также чувство соперничества. Некоторые его титулованные друзья тоже решили попробовать свои силы в литературе. «Началась гонка, кто поспеет раньше», — вспоминал Черчилль. «Очень быстро я вошел во вкус сочинительства и вскоре уже ежедневно посвящал 3-4 часа полуденного отдыха, проводимых обычно за ламберным столиком или в постели, упорной работе. После Рождества рукопись моя была закончена и отправлена домой матери с тем, чтобы она занялась ее пристраиванием. Мать договорилась с Лонгменс о публикации. Подхватив заразу писательства, я решил попробовать себя в качестве романиста. Я обнаружил, что писание романа занимает гораздо меньше времени, чем кропотливое и тщательное нанизывание фактов и составление хроники событий. Стоило лишь начать, и рассказ лился сам собой. Темой я взял некий мятеж в воображаемой республике, не то балканской, не то южноамериканской, описав злоключение вождя-либерала, свергнувшего деспотизм правительства лишь за тем, чтобы пасть жертвой социалистической революции. Мои приятели-офицеры отнеслись к моей затее и сюжету романа очень сочувственно и наперебой предлагали мне те или иные способы подогрева читательского интереса к любовной интриге романа, принять которые я не соглашался. Но чего у нас было хоть отбавляй, так это кровопролитных сражений и политики, которые, перемежаясь моими доморощенными философствованиями, вели к эффектному финалу, когда несокрушимый, закованный в броню флот штурмовал местные Дарданеллы, чтобы усмирить мятежную столицу. Роман был закончен за 2 месяца и вскоре вышел в Macmillan Magazine под названием «Саврола». Выдержав несколько книжных переизданий, он принес мне за несколько лет 700 фунтов. Своих друзей я настойчиво просил этот роман не читать. Одновременно с романом вышла и книга воспоминаний о военной кампании, которую Черчиллю сразу переслали в Индию вместе с внушительным количеством рецензий, по большей части хвалебных. Легко себе представить, в какой восторг они могли привести начинающего писателя, чьи сочинения в школе всегда оценивались как посредственные или вовсе плохие. Не менее важным было и то, что за эту небольшую книгу ему заплатили сумму, равную его офицерскому жалованию за 2 года. Перед Уинстоном Черчиллем замаячил призрак свободной и независимой жизни, в которой он будет заниматься только тем, что ему нравится. «Я решил», — писал он потом в мемуарах, «что как только завершатся войны, начинавшие, похоже, разгораться в разных частях земного шара, и мы выиграем кубок в главном турнире по поло, я сброшу с себя все путы дисциплины и гнет всякой власти и заживу совершенно замечательной и независимой жизнью в Англии, где никто не будет отдавать мне приказов или будить меня звуками колокола или горна». А пока он продолжал карьеру офицера и журналиста и, следовательно, стремился туда, где происходили самые интересные события. На тот момент это была Северная Африка, где в 1885 году махдисты вырезали гарнизон Хартума. В 1898 году туда отправили карательную экспедицию генерала Герберта Китчнера, и Черчилль приложил все усилия, чтобы отправиться с ним. Восстание махдистов — восстание в Судане, которое возглавил Мухаммед Ахмад, объявивший себя Махди, что переводится как «мессия». Беда была в том, что Уинстона к тому времени уже многие недолюбливали, считали выскочкой, а его литературные успехи и вовсе раздражали вышестоящих офицеров. Поэтому генерал Китчнер наотрез отказался взять его в свою экспедицию. Но Уинстон уже знал, что не все решается генералами, и обратился за помощью к матери. Это сработало. Дженни нажала на все педали, вышла через своих друзей на премьер-министра и военное министерство, и в конце концов генералу пришлось уступить. В те дни английское общество еще жило по старинке. Это было яркое и могущественное племя, державшееся совершенно теперь забытых норм поведения и способов их охраны. В значительной степени все знали друг друга, и друг про друга тоже. Около 100 великих фамилий, правивших Англией на протяжении многих веков, и видевших ее восхождение на вершину славы, были связаны тесным родством через браки. Всюду встретишь либо друга, либо родственника. В большинстве случаев первые в обществе были первыми и в парламенте, и на скачках, вспоминал Уинстон Черчилль. На этот раз Черчилль был корреспондентом газеты «The Morning Post». В битве при Омдурмане, состоявшейся 2 сентября 1898 года, он был среди кавалеристов, которым было приказано расчистить дорогу на Хартум. 400 улан сходу врезались в 2000 пеших махдистов. Это была настоящая резня. Черчилля неприятно поразила жестокость его соотечественников, поднимавших на копья даже сдавшихся в плен противников. Все это, вместе с жесткой критикой Китчнера, нашло отражение в его следующей двухтомной книге «Война на реке». Затем была Южная Африка, откуда Черчилль, уже ушедший в отставку со службы, снова писал репортажи для Morning Post о ходе англо-бурской войны. На этот раз он официально не принимал участия в боевых действиях. Однако в его жизни редко что-то обходилось без приключений, поэтому он оказался в бронепоезде в тылу у буров, попал в засаду, взял на себя руководство операции по освобождению паровоза, попал в плен, где его не расстреляли сразу только потому, что он был сыном лорда, бежал оттуда и совершил рискованный переход через линию фронта, несмотря на то, что повсюду были развешаны листовки с обещанием крупного вознаграждения за его поимку. Неудивительно, что его встретили как героя. К 1899 году Черчилль понял, что пора заканчивать не только с военной службой, но и с работой корреспондентом. В карьерном смысле Южная Африка себя исчерпала. Война там превратилась в тяжелую и скучную партизанскую кампанию, не приносящую ни славы, ни интересного материала для книг и газет. Военных наград у него уже было достаточно, чтобы уйти, не рискуя репутацией. Испанский крест за военные заслуги первой степени, индийская медаль 1895 с планкой, королевская суданская медаль 1896-1898, суданская медаль Хедива с планкой, королевская южноафриканская медаль 1899-1902 с шестью планками и испанская медаль кубинской компании 1895-1898. Но главное, он уже был известным писателем со стабильным источником дохода. Вернувшись в Англию, он издал две книги: «От Лондона до Летсмида через Преторию» и «Поход Иэна Хэмилтона». А потом выступил с публичными лекциями в Англии, Канаде и Соединенных Штатах. На всем этом он заработал 10 тысяч фунтов и пока мог больше не беспокоиться о деньгах. «Мои планы на конец 1899-го и ближайшие за ним годы были таковы: возвратиться в Индию и выиграть турнир по поло, после чего подать прошение о выходе из военной службы и отправиться в Англию, где, освободив мать от обязанности выплачивать мне содержание, заняться сочинением новой книги и писем в «Пионер», попутно изыскивая способ попасть в парламент. Планы эти, как станет ясно из дальнейшего, я в основном выполнил. Следует сказать, что, начиная с того года и вплоть до 1919-го, когда я совершенно неожиданно получил богатое наследство по завещанию моей давно покойной прабабки Фрэнсис Энн, маркизы Лондон-Дерри, я жил исключительно своим трудом. Все эти 20 лет я сам кормил себя, а впоследствии мою семью, при этом не жертвуя ни здоровьем, ни развлечениями. Я этим горжусь. Ставлю себе в заслугу и хочу, чтобы моему примеру последовал как мой сын, так и прочие мои дети». Уинстон Черчилль. «Мои ранние годы. 1874-1904». Он давно уже подготавливал себе путь для перехода в другую профессию, налаживая контакты в партии консерваторов. Весной 1899 года он вышел в отставку, и сразу, почти случайно, был выставлен кандидатом на досрочных выборах в Олдхэме, заменяя только что умершего представителя консерваторов. Попытка была неудачной, победили либералы, но Черчилль не слишком огорчился. Для него это была проба сил, не более. Серьезно он взялся за дело в следующем году, уже после своего наделавшего много шума побега из плена. Либералы были в ярости от того, что предвыборная агитация Черчилля больше упирала на его беспримерное личное мужество, чем на толковую политическую программу. Но выборы 1900 года не зря получили название «выборы цвета хаки». Они проходили в обстановке сильного влияния на общество англо-бурской войны, и конкурировать с героем этой войны было сложно. В избирательном округе Черчилля встречали с оркестром, игравшим «Гляди, идет победивший герой». Победа на выборах стала его личной победой, а не триумфом партии консерваторов. И вот в феврале 1901 года Уинстон Черчилль впервые вошел в Палату общин в качестве депутата и занял угловое место, которое когда-то занимал его отец. За его плечами было уже столько всего, сколько многим людям не удается повидать за целую жизнь. А между тем его жизнь на самом деле еще только начиналась. Все самое важное ожидало его впереди. «Мне было 26 лет. Стоит ли удивляться, что я считал, будто достиг всего? Но, к счастью, жизнь не так проста и прямолинейна, иначе мы слишком быстро добирались бы до ее финала». Уинстон Черчилль.